Все это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители вторничных обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц. Таков был один из Ферсановых. Это был миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скарит и копеечник, каких мало. Детей у него в живых не осталось. И миллионы пошли по наследству каким-то дальним родственникам, которых он при жизни и знать не хотел. Он целый день проводил в конторе, в маленькой избушке при лесном складе, в глухом месте, невдалеке от товарной станции железной дороги. Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, учитывал векселя на громадные суммы под большие проценты. И делал это легко, но в мелочах был скуп невероятно. В минуту откровенности он говорил: «Ох, мучение, а не жизнь с деньгами! В другой раз я проснусь, и давай на счетах прикидывать. В день 100 тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда. Не беспокоишься о них. Знаешь, что на дело ушли, не жаль. А вот мелочь, вот что мучит. Примерно привезет из моего имения приказчик продукты, ну, масло, овса, муки, примешь от него, а он, идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза, на чай вишь, привычка у них такая, дожидается. Ну, вынешь из кармана кошелек, достанешь гривенник, думаешь дать, а потом мелькнет в голове, ведь я ему жалование плачу, за что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь: так заведено. Ну, скрипя сердце, и дашь, а потом ночью встанешь и мучаешься. За что даром гривенник пропал? Ну, вот я и удумал. Да так уж и начал делать. Дам приказчику 3 копейки и скажу: вот тебе 3 копейки, добавь 2 свои, пойди в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие сколько хочешь. В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим руки вверх, они прошли к самому в кабинет и, приставив револьвер к виску, потребовали: «Отпирай шкаф!» Он так рассказывал об этом случае: «Отпирай, а у самого руки трясутся. Уже и денег не жаль. Боюсь, вдруг пристрелят». «Отпер. Забрали 1010 слишком. Меня самого обыскали, часы золотые с цепочки сняли, приказали 1/4 часа не выходить из конторы. А когда они ушли, уж и хохотал я, как я их надул. Пока они мне карманы обшаривали, я в кулаке держал 10 золотых, успел со стола схватить. Не догадались кулак-то разжать. Вот как я их надул!» И раскатывался дробным смехом. Над ним по купеческой привычке иногда потешались, но он ни на кого не обижался. Не таков был его однофамилец с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали Паша Рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хоть не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на вторничные обеды 2 года. Но его уговорили, и он снова стал посещать обеды. Старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши. В числе обедающих на этот раз был антрепренер Корж. Он как раз сидел против Рыжеусова. «Павел Николаевич, что я вас у себя в театре не вижу?» «Помилуйте, Федор Адамович, бываю изредка. Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу взять. А что у вас пойдет?» «В воскресенье женитьба». «Что?» «Ну, женитьба Гоголя». «Ну и зачем вы эту мерзость ставите?» Федор Адамович Корж даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь стол прыснул от смеха. Рыжусов вскочил из-за стола и уехал из клуба. Хохот продолжался, и к удивленному Федору Адамовичу Коржу на перерыв рассказывали причину побега Рыжеусова.